Между посадом, на краю которого остановились владимирцы, и стеной Дубровицы бегали напуганные криками и запахом свежей крови лошади, оставшиеся без седоков. Андрей Малибогович, растолкав грудью коня гридни, вылез снова вперед и достал из замшевого футляра небольшую подзорную трубу, поблескивающую латунью. Он приставил ее вплотную к глазу и осмотрел ворота и стену. Отдельно остановился на четырех деревянных башнях. Стены низкие были и древние, может, татаровья их и не полили. Давно, наверное, в сих местах не ратились. Одна из башен, что была справа от ворот, ближе в речке Случ, была чуть наклонена, видимо, нижние венцы или в землю ушли неравномерно, либо подгнили с одной стороны, и укрытие там у стены как-то покосилось. Разруха и небрежение. Тысяцкий убрал трубу назад в чехол и презрительно фыркая произнес, к хвосту больше обращаясь: «Хозяева, не могут стену с башнями поправить. Нужен ли Андрею Юрьевичу такой князь в всем княжестве? Не пойму, я чего возиться с ним. Нужно переговорщика послать», — развел руками старший у диверсантов. «Ай, не говори», — плюнул боярин, — «сам понимаю, не поймешь Андрея Юрьевича, но спорить не след. Давай, бери флаг белый да езжай. Ну, знаешь же, что говорить. Слышал князя нашего, входит в состав Брянского княжества, получают тиуна оттуда, а те знамо нам подчиняются. Георгий этот пусть сидит, никто его не тронет. Ну, а дальше, как Андрей Юрьевич с тевтонами разберется, то вызовет к себе. Да, главное-то забыл, орде ничего больше не платит, никакой выход не нежен. Все, хрен им за воротник, как Андрей Юрьевич гутарит. Нам пока тоже. Деньги же пусть на укрепление стен пустит и на башни новые, а то срамота. Я подойду к стене, так и руками до верха дотянусь. А что, при росте под 2 метра и руки если вытянет? Иван Хвостов прикинул. Ну и подпрыгнет на, пусть, пару локтей. Точно достанет боярин до верха стены. Видно, что раньше ров был и, видно, воду из реки пускали, но теперь засыпан он. То ли поганые велели, то ли еще кто, но рва нет, и стена в самом деле смешно немного смотрится. Событие 54. Ефим Конев и его брат Серафим в то время, как Емеля с Федором разбирались с мытарями и охраной моста, тоже были немного заняты. Ну, как немного, можно бы и больше, но не хотелось. По словам купца и потому, что с такого расстояния удалось рассмотреть в подзорную трубу десятникам и им самим, выходило, что на воротах стоят 4 кнехта. Рыцари-то чуть по-другому одеты и вооружены, так что простые кнехты стоят, вооружены алебардами и мечами. А еще поверху стены патрулируют подходы к воротам, прогуливаясь по ней, 2 кнехта с арбалетами. Но им, что происходит непосредственно в воротах, не видно. Там привратные башни перекрывают обзор. Плохо то, что это в обе стороны работает. Их снизу от ворот тоже не видно. План был тот же, что и в замке рыцаря фон Пирбанта: из луков убить 4 кнехтов на воротах и, забежав в ворота, чтобы стали видны арбалетчики, обезвредить их. К этому время должны сначала Емеля с Федором к ним присоединиться, а через минуту, другую, которой им предстоит продержаться вчетвером, должны подойти остальные 18 стрельцов из их отряда. Бегать по городу и замку, истребляя рыцарей и кнехтов, не надо. Они в воротах займут круговую оборону и просто будут отстреливать латинян издали. У каждого с собой по запасному колчану с еще 20 стрелами. Больше 400 стрел на 100 псов рыцарей должно хватить. Да, у кнехтов многих есть арбалет. Но что это за арбалет, они проверили трофей из рыцарского замка. 50 сажен стрела пролетит. Если стрелу послать с возвышением в 45 градусов, то она и на 100 сажен почти улетит, ну, на 80 точно, но убойной силы уже иметь не будет. Их же луки и идеальные каленые стрелы бьют на 80 сажен гарантированно. Так что перестрелку они у арбалетчиков выиграют, а с учетом того, что арбалет заряжать в 3, а то и в 4 раза дольше, так даже не стоит тевтонцам такой поединок устраивать. Проиграют они его, и цена проигрыша – жизнь, в смысле, смерть. Ефим со всех ног бежал к воротам. Позади раздались крики, а значит, на мосту уже идет бой. Вот этот кусок дороги в 20 сажен был у них самым проблемным местом. Естественно, что в их подготовку, в тренировку, входило упражнение вроде этого. Нужно было пробежать 50 сажен, а потом из лука попадать по мишеням. Непростое упражнение. Дыхание ведь сбило, и руки должны чуть подрагивать. Но учились и, надо думать, освоили сию премудрость. Ефим чуть вырвался вперед. По бегу у него всегда лучше было, чем у брата. Зато Серафим точнее бил из лука. До Кнехтов оставалось еще сажен пять, когда сверху свистнула стрела и впилась в локти всего от его ног в землю. Ну, чего, они понимали, что те, на стене, крестоносцы, увидят и то, что творится на мосту, и то, что непонятные здоровяки бегут к воротам. Вот тевтонцы и увидели, и даже выстрелили. Ну, теперь им 30, а то и 40 ударов сердца перезаряжать свои железяки. Главный минус арбалета – медленное заряжание. Все, теперь его сверху не видно, ну, раз он арбалетчика не видит. Конев остановился, выдернул из-за плеча стрелу и наложил ее на тетиву. Вжик. И стрела с белыми перышками полетела в лицо Кнехту. Да даже если в лоб попадет, то с такого-то плевого расстояния гарантированно дырку в нем сделает. Вжик. У него за спиной спустил тетиву и брат. Ефим выхватил из-за плеча вторую стрелу и, наложив на тетиву, чуть не погиб. Его второй Кнехт, в которого он намеревался выстрелить, используя алебарду, как копье, метнул ею в стрельца. Чуть промазал. Лезвие пронеслось над левым ухом стрельца, сбив ему прицел. А Кнехт, увидев, что промахнулся, выхватил свой меч и побежал к Ефиму. Вжик. У брата стрела ушла, ему никто не мешал. Конев натянул лук и буквально с двух саженей влепил стрелу в набегающего тевтона. Прямо в оскаленный рот. Кричал чего-то. Видимо, место занимал в очередь к ключнику Петру. Мол, я следующий, там место займите на меня, скажите, что я тут занял. Хрясь, аж слышно было, как булатный четырехгранный наконечник ломает кости черепа и уходит в мозг, останавливая немца. Тот споткнулся и прикатился под ноги Ефима уже бездыханным. Теперь предстояло самое серьезное. Если у ворот ошиваются еще крестоносцы, то они не смогут снять арбалетчиков и те выстрелят по кому-нибудь из их отряда. Так и получилось. Нет, пока арбалетчики на стене в диверсантов не стреляли. Получилось, что прямо у ворот, скрытые толстыми дубовыми дверями справа стояло несколько крестоносцев. И они уже встревоженные криками от ворот доставали из ножен мечи. Слава богу, среди них не было ни одного арбалетчика. Все с мечами. И вот эти точно рыцари, и одежда, и оружие не в пример лучше. Братья застыли, не добежав до места, откуда будут видны те кнехты на стене. Ефим еще на бегу выхватил стрелу из-за плеча и сейчас, стараясь успокоиться и выровнять дыхание, наложил стрелу на тетиву, поднес лук к щеке и стал его натягивать. Смотреть, что делает брат, некогда было, да и не сомневался стрелец, что этим же Серафим занят. Вжих, и две стрелы полетели навстречу, все еще вытаскивающим из ножен мечи, крестоносцам. Событие 55-е. Тадах. Вскочивший со стула отец Гюстав перевернул его и в наступившей зловещей тишине словно в колокол вдарили, да еще когда ты голову свою бестолковую в его чрево сунул. Ой, пискнула Ланса, тоже подпрыгивая, но стул свалить не смог, масса не та. Ох, простонал, схватившись за грудь епископ Кашицемарик Фаргач. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Истово стал креститься их высокопреподобие отец Рубия, настоятель костела святого Иоанна Крестителя на Продле, костел СВ, Яна Катителя на Пердле, изыди сатана, завопил отец Гюстав и, схватив недопитый кувшин с вином, запустил его в дверь. Бабах, и кроваво-красное вино потекло по двери и полу. Или это кровь той жадины? Бух, бух, бух. Вновь заколотили в дверь. Все находящиеся за ней замерли, мысленно уже оказавшись лицом к лицу и с козлами, и самим посланцем Вельзевула. Отец Рубия, это я, моряк из корчмы у Карла Брабанского, у Каэрле Брабанскхо. Тут ваши мулы объели все наши цветы. Мама моряк, какие мумулы? Моряк, это ты? Начал обретать дар речи отец Рубия. Не сразу, некоторые слова пришлось сначала учиться выговаривать. Я, святой отец, это я, моряк, заберите своих мулов, они сожрали всю красоту. Теперь все три священника уставились в шесть глаз и три негодования на Эланса. Я привязывал, паршивец ловко избежал кулака отца Гюства. Жаль, его не удалось избежать животу епископа. Моряк, мы обязательно оборвем уши этому паршивцу. А святые отцы завтра зайдут тебе пообедать и... Подожди, а что, тот домик во дворе корчмы, ты его сдаешь сейчас? Мои братья прибыли прямо из Авиньона от самого папы Иоанна, и им нужно встретиться с нашим епископом. Не можешь ли ты поселить их у себя, в том домике, и позаботиться об их питании, ну и прочих услугах, одежду постирать, они ведь давно в пути, и у тебя же есть большая конюшня для их мулов. Отец Рубия прямо сиял, нашел способ выпроводить гостей, а то ведь объедят. А цветы? Кабачик был в черном фартуке, с черным платком на голове и с черными глазами. Может, он и ездит на тех козлах, вон какой огромный тесак у него в руке. Цветы, доминиканец вышел на освещенное место перед Мариком. Цветы, поиграл тесаком шеф-повар. Конечно, Марик, святые отцы возместят тебе ущерб, а я отпущу тебе совершенно бесплатно любой твой грех. Хаем, любой, любой, Марик. Так что с тем домиком, конечно, я с удовольствием сдам его святым отцам и их мулам. В смысле, конюшню сдам. Можете перебираться прямо сейчас. Ночной мглой, подгоняемые в спину хлесткими ударами холодного ветра с дождем, посланцы папы Иоанна 22 прошли по узкой улочке с полсотни шагов, повернули и оказались перед приземистым двухэтажным зданием с масляным фонарем над входом. Фонарь был подвешен на цепи, и ветер, забавляясь, раскачивал его, надеясь сорвать и загасить наконец тусклый огонек. «Пройдемте, святые отцы, а вы есть-то голодны? Нет, тогда не будете? Хотим, хотим!» — закричал отец Гюстав. Он последним шел, таща своего мула чуть не силком. Видно, ему досталось под этим фонариком от Марика, и он туда больше особо не стремился. Чего там делать, все что могли они уже объели. «Ладно, скажу, Жуже скажу, чтоб в помоях посмотрела». В помоях даже остановился доминиканец. Разговаривали на итальянском. До того, как завести свое заведение, Марик 20 лет повоевал на юге, в том числе и за Геную. Наемником был, так что языком ромеев владел прилично, хоть и с акцентом смешным. Вот отцу Гюставу и показалось, что просто не то слово вставил корчмарь, перепутал. «А где, по-вашему, святой отец, я для ваших мулов найду ночью еды? Знамо дело в помоях. Ага, вот тут ступенька осторожней. Ну, что же вы, ваше высокопреосвященство, теперь синяк будет и нос опухнет. Ох ти, а кровь-то как хлещет. Бяда, поаккуратнее надо, зальете тут все кровью, отмывай потом за вами. Так вы мне всех посетителей разгоните. Цветы объели, кровью двери ступени залили. Придут люди, а не красоты былой, не порядка, в крови все. Эх, ладно, чего уж, и вас накормлю. Чем осталось? Наверное, не все Жужа в помои высыпала. Глава 20, событие 56. Веспасиан, Данька, ехавший в воске вместе с Андреем Юрьевичем, широко раскрыл глаза. Могу в буквицах ошибаться. Возможно, Веспасиан, в Срельня как называлось, подзабыл, княже, махнул рукой на букву начальник артиллерии, Латрины. Опять могу какую-нибудь букву перепутать. Расскажу воим своим, скорчил рожу начальник артиллерии, представив, как ребята его рты пораскрывают. Разговор шел о порохе, точнее, о селитре, а еще точнее, о способах, как увеличить ее производство, хотя сейчас правильнее будет применить слово «добычу». Пока в княжестве Владимирском все происходит так же, как во Франции поступали во времена наполеоновских войн, срезали верхнюю часть земли в коровниках и конюшнях по всему Владимиру и варили в больших котлах. Особое внимание уделялось старым конюшням, где десятки лет держали лошадей. Селитряные ямы строили, но там несколько лет надо, чтобы в них вызрела селитра, а прошло чуть больше года всего, как первую организовали. Сейчас-то сотни, но селитра-то нужна сейчас, а не через годы. Данька спросил, как же можно ускорить этот процесс с вызревания селитры в ямах. Ну, Андрей Юрьевич и вспомнил, что в Риме были общественные туалеты латрины, и оттуда кожевенники забирали мочу для выделки кожи. Вот император, выбившийся на эту должность из сборщиков налогов, и придумал, чтобы пополнить казну, брать налог небольшой за посещение общественных туалетов. А когда сын к нему пришел и рассказал, что патриций недовольный, и выдал фразу, ставшую пословицей, что деньги не пахнут, нужно во всех городах построить общественные туалеты и мочой поливать солому в селитряных ямах, и деньги брать, Данька покрутил головой, не, княже, не пойдут в них за деньги, нет, конечно, это у императора денег не хватало, а у нас нормально все, и ситуация другая, у них сральни, эти латрины, были как бы ну как у нас Гридницкая, что ли, не совсем, понятно, что там и дела свои делали, не стыдясь друг друга, но главное, там можно было новостями обменяться, знакомым косточки пропесочить, императора или префекта какого обругать. Туда даже патриции за этим заходили. Где еще можно голую жопу у патриция увидеть, как не в латрине? Так что туда все продолжили ходить даже после введения налога небольшого. Сделки еще там купцы заключали. Вот бесы. Фу, княже, а как же рукопожатие после сделки? Там умываль. Ну, была вода. У них во все города акведуками, мостами такими с желобами, вода с гор доставлялась. ручейки по ним направляли. Да, чудеса, а сейчас чего в том Риме? Данька опять глаза выпучил, готовый внимать новые чудеса. Там каменные дома, художники, скульпторы, университеты, библиотеки. Есть нам к чему стремиться. Вот у нас первый университет теперь открыли, школы. Догоним потихоньку. Главное, поганых отучить к нам лезть, торговлю наладить. Ну, вот тевтонов еще побить и качественно пограбить. А деньги? Засунул руку в шевелюру Данька, мысль пригладить хотел, наверное. Богато живут за счет торговли. К нам вот купцы из Генуи приплывают в Галич. Агафон. Генуя один из осколков Римской империи, самый богатый. Все Черное море под себя подмяли. Договорились с ордынцами. Да ним платят генуэзские купцы, а те их не трогают, а даже защищают. Так нам свои ладьи делать надо. Ты же рассказывал, княже, что вещий Олег до Царьграда доходил на ладьях и город взял. И ромеи ему большую дань уплатили. Сомневаются вои, немного. Как можно к ладье колеса прибить? Разве такой вес выдержит какое колесо? Ну, я там не был. Так летописи говорят. А свои корабли построим. Рановато сейчас. Там везде вдоль Днестра и Днепра ордынцы. Да и генуэзцы тогда из друзей во врагов превратятся. Рано. Вот в другую сторону почему не попробовать. В немецкие земли повисли, можно ладьи с товаром отправлять. Нужно только с рыцарей спесь сбить. Да еще одна мелочь. Нужно, чтобы товаров тех много было. Пока почти все, что мы делаем, Агафон на четырех ладьях увозит. Строить нужно печи. Быстрее нужно немцев побить, княже. Сделал правильный вывод главартиллерист. Ну, думаю, завтра уже до Мимиля доберемся. Дожди эти, будь они неладны. Дорога в обход к мосту оказалась ловушкой. Нет, там тевтонцы или ливанцы их не караулили. Да и караулили бы, так даже лучше. Побили бы по частям все войска орденские. Нет, все хуже. Мост, поднявшаяся вода, унесла. Одни быки из бревен, заполненных внутри камнем, выстояли. Да, не ту страну назвали Гондурасом, начал плеваться Андрей Юрьевич, когда вернулся дозор и доложил, что нет там проезду для войска. А где это, княже? Сразу с разных сторон донеслось. В Америке, блин, далеко это. Слушай, народ, команду. Во все стороны отправить возы с охраной из стрельцов и дружинников. По десятку. Нужно найти лесопилку и изъять доски для строительства моста или, если нет, то селище, и в нем разобрать строение, где доски есть. Другой переправы поблизости нет. Нужно восстановить этот мост. Лесопилку не нашли, да и есть ли сейчас во всем мире хоть одна лесопилка, кроме тех шести, что он построил во Владимире, Червонограде, Галиче и еще в нескольких городах. Доски, если нужно, сейчас выстругивают топором из половинки бревна. Сделать нормальную сталь, для пилы, разве, где в Индии, или на Ближнем Востоке смогут. Но и там никому в голову булат или дамасскую сталь пустить на пилы не придет. Нет там глупцов. Пилу продать невозможно, а вот меч из дамасской стали, он же хоролук, продать легко и стоит он столько же, сколько весит в серебре. Так не нашли лесопилку. Потому, разобрали несколько домов. Досок там тоже не было, но сначала постелили бревна, а потом сверху половинки, как раз, бревен с плоской стороной. Из них потолок был сделан в богатых, больших купеческих, видимо, домах. Немцы визжали и обещали пожаловаться великому магистру. Пришлось выпороть и отправить жаловаться. Перебирались по хлипкой шаткой конструкции целый день. При этом Андрей Юрьевич с тоской смотрел на это сооружение. Ну, доберутся они теперь до Мимиля, разграбит его качественно или выкуп получит большой, но ведь потом с еще большим обозом назад идти. Орочительные немцы мост на доске опять разберут. Событие 57-е. Емеля с Федором мчались от моста к воротам крепости, расталкивая редких желающих попасть внутрь замка. Они видели, что там, за воротами, идет бой. Братья Ефим и Серафим Коневы справились с кнехтами, что стояли на страже у ворот, и успели заскочить, как они и планировали, внутрь замка, ведь нужно обезопасить от арбалетчиков основной отряд. И видимо, что-то там пошло не так, вон оба арбалетчика стоят на стене, и при этом повернулись даже спинами к Федору и Емеле, в братьев, понятно, пёсьи морды, целятся. Зря они это, подставлять спину, пусть и прикрытую кольчугой, таким мастерам, как десятник Емеля и Федор, это глупость. Емеля свистнул, привлекая внимание напарника, и остановился. Пару ударов сердца и стрела наложена на тетиву. Теперь левая рука больше не отказывает. Пошла кровушка по жилушкам. Десятник натянул лук. До арбалетчика было порядка 15 саженей. Невозможно промахнуться. Но вся спина у кнехта в кольчуге и голова ею прикрыта, и шея. А чего, будто выбор есть. Емеля выцелил левую лопатку и отправил туда свою лучшую стрелу с красными перышками. Там новый наконечник они с князем опробовали. Он четырехгранный, как и все остальные боевые наконечники, но длиннее и тоньше немного, должен зайти между колецей, расширив их, глубоко погрузиться в тело крестоносца. Вжух! Федор промедлил лишь на мгновение. Его кнехта Емеля тоже видел. Тот задергался. Он бросился было к противоположному краю стены, но увидел бегущих к воротам стрельцов и передумал, снова подскочил к этому краю. Начал поднимать арбалет к плечу, но тут его стрела картографа опередила. В глаз, не в глаз, но куда-то в тот район попала. Крестоносец выронил арбалет и свесился, перегнувшись через парапет стены. А арбалет выпал и развалился, ударившись о камни, коими замостили дорогу. В замке затрубил протяжно рог. Все, опомнились псы-рыцари, теперь повалит к воротам. Ну, ничего страшного, они уже почти в воротах. А позади слышался топот диверсантов по настилу моста. Чтобы оценить ситуацию, что сложилось во дворе замка, Емеле всего несколько ударов сердца хватило. Хреново все, братья Коневы прижаты к воротам, и отбиваются от десятка кнехта мечами. Хорошо хоть к ним немцы все вместе подобраться не могут. Там стоят две большие бочки с водой, очевидно для того, чтобы пожар гасить, если их начнут горящими стрелами закидывать. Между бочками сажень, вот там-то и стоят Серафим с братом. Емеля остановился и быстро наложил стрелу. Вжих и самый умный из кнехтов, что поднял валяющуюся тут алебарду и хотел до стрельцов добраться, используя ее длинное древко, получил стрелу в шею. Все, больше ему алебарда не нужна. Зачем ваду алебарды там сковороды раскаленные лизать, она мешать будет. А вот интересно, он вад со стрелой в горле попадет, или стрела по дороге исчезнет, и только два отверстия от нее останутся. Спросить после похода нужно будет у священника какого-нибудь, или прямо у митрополита, когда он к князю придет. Десятник выхватил следующую стрелу и выпустил ее в рыцаря с полуторным мечом, заметившего его, и развернувшегося уже. На голове железное ведро с прорезью для глаз, только не получится в шею, как предыдущему, выстрелить. На теле, конечно, кольчуга, но с расстояния в 5 шагов она не спасет тевтонца. Выцелив в район сердца, Емеля спустил тетиву, и изогнувшись сперва, стрела за один удар сердца долетела до тевтонца, прорвала кольчугу и, впившись дальше, разорвала сердце. Рыцарь сделал еще один шаг и рухнул в прикрытую слегка соломою грязь. Ведро на его голове гулко брякнуло о землю. Федор даже опередил десятника, он уже третью стрелу выпускал в атакующих братьев коневых крестоносцев. У Емели же появилось мгновение, чтобы оценить обстановку, на то он и командир, чтобы о всем бое думать, а не просто лук натягивать. Сразу бросилось в глаза, что на земле рядом с бочкой лежит сломанный лук. Так вот почему коневы мечами машут, а не из луков стреляют. Но это был лук Серафима, его с другим не спутаешь, мастер его в черный цвет выкрасил. А Ефим-то почему тоже меч в руку взял, увидел и второй лук у бочки, разогнут, ясно. Тетива порвалась, бывает такое. Удивительно, что у обоих сразу такое произошло. Сейчас против коневых осталось всего трое, и Федор уже снова натягивал свой лук. Зато от детинца и конюшни к ним бежали, вытащив уже мечи, десятка два кнехтов и рыцарей. Плохо, вдвоем с Федором им точно столько ворогов не удержать. Все, подсчеты пора заканчивать. Теперь нужно продержаться до того, как остальные диверсанты подоспеют. Емеля натянул тетиву и отправил стрелу в рыцаря с неприкрытой головой. Как там Андрей Юрьевич говорит, назло бабушке уши отморожу. Это он про таких вот дурней, что в бой идут без шелома. Вжик, и в черную голову рыцаря впивается граненый наконечник. Бамс, Емеля испытал, каково это, когда тебе молотом по голове прилетает. Он рухнул на колени, свет погас в глазах. Командир, ранен, толкнул его рукой Федор и тут же отпустил, выхватывая следующую стрелу из-за плеча. Событие 58. Епископ Пражский и был, да, что был, что не был. Его высокопреосвященство Ян IV из Дрожице был настолько стар, что почти не ходил. Мог пару шагов, опираясь на посох, сделать, а потом служки подхватывали невесомое тельце епископа под локотки и переносили на трон, где он первую минуту пытался выслушать своего собрата и просителя из Словакии. Но глаза патриарха местных католиков подергались и сомкнулись. Епископ Кошице Марик Фаргач еще продолжал говорить про притеснение служителей истинной веры в Кошице, но смысла в этом не было. Собеседник уже посапывал, и голова его упала на грудь. Борец за светлое будущее великого словацкого народа не сразу заметил, что собеседник спит. Он еще пару минут взывал к братьям чехам о помощи против ортодоксов и схизматиков, но заметил все же, что спит епископ, и, не договорив слова «помощь», запнулся. Запнулся и стал оглядываться, как ребенок, прямо потерявший родителей на огромной базарной площади. «Ваше высокопреосвященство», — к нему бочком эдак подошел монах в белой тунике с кожаным поясом с щетками, белом скапулере и белой пелерине с капюшоном, в черной плаще, одежде доминиканцев. Епископ работал с самого раннего утра над бумагами, утомился. «Пойдемте ко мне и переговорим, предварительно. Потом уже еще раз расскажите это его высокопреосвященству Яну IV, а я, естественно, со своей стороны поддержу ваше стремление в борьбе против схизматиков». «Русские говорите, а что же венгры?» «Да, да, до нас дошли слухи о гибели истинного защитника веры короля Шарабера, но венгерское-то королевство не исчезло. Все, все, пойдемте ко мне и все мне подробно расскажите. Завтра в Прагу ожидается аламаутский епископ Петр II. Вот вместе и решим ваш вопрос». Они находились в трехнефной базилике святого Вита. Доминиканец, представившийся братом Петром, отвел его по темным переходам в пристрой, в небольшую, но хорошо обставленную келью с книжными полками вдоль стены и массивным столом, заваленным бумагами и пергаментами. Стол этот как бы не половину помещения занимал. «Не в очень удачное время вы обратились в Прагу за помощью, ваше высокопреосвященство», — налив в небольшие кружки вино из кувшина и протянув одну епископу, начал доминиканец. «У вас тоже война?» — приуныл Марик Фаргач. «Война? Нет, в наших землях нет войны, все хуже. У нас нет короля. Наш король Ян, совсем не наш король. Как это? Я не слышал, чтобы Чехию кто-то захватывал». Епископ Кошице наморщил лоб, пытаясь припомнить про войны у их соседа с северо-запада. «Тут стоит чуть издалека начать». Доминиканец пригубил вино и поставил кружку на стол. Род великих королей Богемии или Чехии прервался. Прервалась мужская линия рода Пржемысловичей. По этой причине принцесса Элишка вышла замуж за сына императора Священной Римской империи германской нации Генриха VII, Иоганна. Он и стал королем Богемии, но он не стал чехом. За следующие 14 лет он и 10 раз не был в Праге, а все его правление – это трата собираемых денег на войну за пределами Богемии, на войны, которые нам совершенно не нужны. И Богемией теперь правят немцы. Главой Королевского совета короля Яна Люксембургского стал епископ Петр Аспельд, остальные тоже немцы. Альбрехт Гогенлое, Филипп Фалькенштайн и Генрих Фульцкий. Из чехов в свите короля только верховный маршал Индержиха из Липы. Так лучше бы и вместо этого немца поставили. Сейчас Индержих из Липы, будучи под Каморием, стал выкупать имение для себя и своей семьи за счет налогов, собираемых с городов и рудников. Так что на текущие расходы двора денег практически не остается. Долгое отсутствие короля в Чехии привело к росту напряженности внутри королевства, все им недовольны и знать, и духовенство, и простой народ. Боюсь, что скоро чехи возьмутся за оружие и пойдут брать дворец штурмом. И что же мне не стоит даже надеяться на помощь? Папа Иоанн, — начал было подниматься Марик Фаргач, но доминиканец его придержал рукой. «Завтра прибудет аламаутский епископ Петр II, надеюсь, он сможет поднять дворян на поход против ортодоксов и схизматиков. Это и нам будет на руку. Уберем из Праги и других городов самые горячие головы». Так и получилось. Через неделю из Праги выдвинулось целое войско. Примерно 300 рыцарей с оруженосцами и младшими сыновьями, а также боевыми холопами. Всего около 700 человек. Глава 21. Событие 59. Тысяцкий Владимир Андрей Малибогович следил в подзорную трубу за переговорами. Сам не поехал, чтобы честь не уронить. Он боярин и Тысяцкий Владимира, и даже этот местный князек, взявшийся из ниоткуда и точно не Рюрикович, ему не ровня. Эдак каждое мелкое селище захватит и князем себя обзовет. Пусть кто помладше с ним переговоры ведет. А еще предчувствие было у Тысяцкого, что трата времени это. Нужно вышибать гнилые ворота пушками и идти на штурм городка. Там, после гибели большей части дружины, и обороняться-то некому. А то, что всех дружинников, которых мог, Георгий Романович из городка вывел, можно было не сомневаться. Сидел на кауром жеребце смотрел, а там у ворот хвост все о чем-то говорил с князьком. Боярин уже стал сомневаться в своем предчувствии. Ну, как Ивану удастся уговорить этого Георгия Романовича Дубровицкого? Конь боярина, устав стоять на одном месте, стал перебирать ногами, медленно подходя к возу, на котором мешки с овсом лежали. Учуял поживу. Тпру, стой, прорва ненасытная, потрепал Андрей Малибогович красавца по гриве и чуть не пропустил, как переговорщики начали разъезжаться. В город открылись ворота, и князь в сопровождении воя со стягом скрылись за ними. А через пару минут Иван Хвостов вернулся. «Биться будут, Андрей Малибогович», — хмыкнул диверсант. «Дурни, я не великий спец, как Андрей Юрьевич говорит, но понятно, что темнил князь. И даже понятно, чего темнил. Он подмогу от брата из Турова ждет. Мы в осаду сядем по его мыслям, а нам в тыл дружина князя Туровского ударит». «В осаду, говоришь», — засмеялся эдак заразительно боярин. «Ну, ну, точно дурень, не будем тянуть. Готовьте пушки, высоко еще солнце, успеем кое-кому голову прочистить от дурных мыслей. Выбитые ворота этому вельми способствуют. Теперь нужно было переться Тысяцкому к настоящим князьям. Эти два братца к городу близко подходить не стали, остановились со своими дружинниками на холме на берегу реки. Там уже и лагерь разбили. Высокий княжеский шатер издали видать. Там всей дружины-то чуть больше сотни у князя Дмитрия Александровича Брянского и братца его двоюродного Олега Святославича Гомельского, но князья, как бы они тут главные, от их имени война идет. Чтобы Андрею Юрьевичу с великим князем литовским Гедимином не ругаться, он же зубы на эти земли точит. «Доброго здоровьица, княже!» Встречать боярина выехал от лагеря Олег Святославич. «Тоже, понятно, наблюдали за переговорами. И тебе здравствовать, боярин, что там самозванец этот?» Согласился сдаться, князь весел, то ли в самом деле рад чему, то ли принял уже меда на грудь, как Андрей Юрьевич гутарит. «Нет, Олег Святославич, ратиться будет, дурень». «Так и есть, сейчас из пушек палить будем. Если есть желание посмотреть, то подъезжайте, да вообще, нужно, чтобы они ваши флаги видели. Подъезжайте». Андрей Малибогович развернул коня и повернулся к своему лагерю, сейчас кипящему как муравейник. «Поспешайте, споро управимся», — махнул он рукой на лагерь, показывая князю, что действо началось уже. «Нечего тянуть, неудачно ворота у города Дубровица расположены, с точки зрения пушкарей. Они говорят, что из-за реки придется под углом по ним стрелять. Там получается, что от ворот до берега всего сажен 100, и могут стрельцы со стен достать. Это, если орудие прямо напротив ворот ставить. Пришлось вырубить прибрежные заросли вербы и установить лафет под приличным все же углом к воротам. Артиллеристы принесли ствол и установили его на лафет. Потом прицелились, и чуть повернули, чтобы бомба влетела таки в ворота. И командир расчета дал команду отойти всем. Забросили в ствол картуз с порохом, утрамбовали банником, вставили пыш войлочный и закатили бомбу. Теперь-то новые взрыватели сами в канале ствола загораются, не нужно предварительно княжий шнур поджигать. «Бойся!» Канонир сунул зажженный факел к запальному отверстию и плюхнулся на землю, которую укрыли принесенными из леса пихтовыми лапами. Не в грязь же ложится. Бабах! Орудие окуталось клубами серо-белого дыма. Бабах! И два удара сердца не прошло, как в воротах вспух свой клуб дыма, и вверх полетели куски дерева и земли. Когда у ворот дым рассеялся, то оказалось, что удачно выстрелили, с первого раза вышибли гнилые доски ворот. Только три железные полосы, что их скрепляли, болтаются теперь на петлях. Выглядит забавно. «Плохой князь», — сплюнул канонир. «Первый раз вижу, что петли целы. Совсем, видать, доски у ворот сгнили. Князья брянские стрельбу из пушек еще не видели. Их кони тем более. Животные испугались, и не подчиняясь ездокам, далеко отбежали от города, почти назад к их лагерю. Андрей Малибогович и сам-то только на учениях это действо видел. Но с конем совладал раньше и, вернувшись на свой холмик небольшой, снова поднес подзорную трубу к глазу. Довольно долго ничего не происходило. Потом на стену вылезло несколько стрельцов и начали пытаться добросить стрелы до орудия. «Вот черти неугомонные. Яким, передай канониру, пусть пальнет по тому месту, где эти стрелки стоят». Прямо по стене вестовой умчался к орудию, и там команда чуть развернула лафет, нацеливаясь на стену. Надо отдать должное стрельцам дубровицким, почти добивали стрелы до позиции. Бабах! На этот раз князья брянские стояли на твердой земле, отправив коней под присмотром воев своих в лагерь. Так сами присели и чуть бежать не бросились. Под Андреем Малибоговичем конь опять дернулся, но меньше уже, привыкает помаленьку. Бабах! Бомба вдарила в стену под десятком стрельцов, и в воздух полетели осколки ядра, куски бревен и земля. Все это на время скрыл серый, грязный дым и пыль. Минута понадобилась, чтобы все осело, а слабый ветер отогнал дым. На месте стены сияла огромная дыра, а стоящая рядом, та самая покосившая башня, исчезла. Рухнула, видимо, внутрь города. «Смотри, смотри», — машут тряпкой Икой, — раздалось позади боярина. «Иван, скатайся снова, скажи, что условия прежние, только это последнее предложение, не сдастся и не признает власть Брянца и Андрея Юрьевича над собой, так сожжем город и его тогда в плен брать не будем, и его самого сожжем». Событие 60-е. Это еще посмотреть надо, кто кого загнал в ловушку. Федор осмотрел вымерший двор замка перед детинцем. В обоих смыслах этого слова «вымерший». На нем не было никого живого. Ну, хотя черт его знает, так-то там лежало человек 20. Они, скорее всего, вымерли, мертвы, раз не шевелились, но могли и ранены только быть. Кто без сознания лежит, а кто притворяется, чтобы еще одну стрелу не получить в продырявленную и без того уже тушку. Ловушка для них выглядела так. 20 живых и здоровых диверсантов укрылось в недостроенной привратной башне. С ними один раненый стрелой в ногу и Емеля, которому тяжелая арбалетная стрела попала в шлем. Шлем выдержал, но удар был силен, и десятник получил контузию. Несколько минут даже без сознания был. Сейчас сидит в углу рядом с раненым Егором и головой трясет. Все еще птички у него в голове поют. Вот и пытается их выгнать оттуда. Из башни они выйти не могут. В соседней башне по другую сторону ворот засело несколько арбалетчиков. В башне чуть дальше, с другой стороны, тоже с десяток, и в самом детинце на крыше за зубцами еще пяток. Остальных всяких копейщиков, меченосцев и прочих рыцарей можно не считать. Они сидят в детинце и нос даже высунуть боятся. Ну да, они из башни выбраться, не попав под перекрестный огонь, не могут. Но ведь и крестоносцы, псы не могут из своих башен выбраться, и тем более из детинца. У диверсантов и луки есть, и стрел еще хватает. Время от времени кто-нибудь из арбалетчиков вражеских пытается голову высунуть, чтобы прицелиться, и в него тут же стрела летит. Увидеть, попали или нет, сложно. Там тоже спецы сидят, и расстояние для арбалетного болта, если не плевое, то вполне достижимое. Сейчас с белым флагом к ним пришел парламентер, рыцарь какой-то. Он на пёсьем своем языке что-то пролаял, но был послан и по матушке. Итак, Найтфершейн попытался выудить знание пёсьего языка из головы Федор. Никто немецкого не знал. Немец еще чего-то покричал, но получил тот же ответ про Фершейн. Ушел крестоносец и вернулся с местным, видимо. Но жмутского этого языка тоже никто не разумел. Снова рыцарь ушел и привел монаха. Тот на двух языках пытался говорить. Один-то точно латынь. Федор слышал, как на ней мастера-часовщики лаялись. Второй, видимо, греческий. И на нем разговаривали мастера, что из Царьграда прибыли. Найтфершейн. Оба раза повторял Федор. Четвертый раз привели теперь два рыцаря бабу всю расфуфыренную в шелках. Ну, как бабу. Девку, скорее, молодую и красивую. Вдвоем привели псы, чтобы прикрывать. Она за их спинами ховалась. И вот она, баба в шелках, знала польский. Если медленно говорила, то вполне понять можно. Вот она и объяснила, что тевтоны предлагают разбойникам сдаться. Они, мол, разбойники в ловушке и живыми, если не сдадутся, оттуда не выйдут. Это еще посмотреть надо, кто из нас в ловушке. Пусть попробуют выбить нас отсюда. Передай им, панночка, что если они сдадутся, то жизнь гарантируем. А потом князь наш их продаст магистру вашему. По сходной цене продаст. Спешите сдаться, а то скоро князь наш подойдет сюда с войском. Он торговаться не будет. Он вас всех просто убьет. Паночка ушла, и в почти сразу подошло войско. Ну, как войско. Человек 20. Одеты кто как, вооружены не сильно лучше. С ними монах с мечом. Чудны дела твои, Господи. Монахи и с оружием. Или крестоносцы все монахи. Слова из книги Откровения, глава 15, стихи 3-4. «Великие чудные дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути твои, Царь святых, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят». Монах их на смерть привел. Уж что-что, а ворота крепости, Из их башни отлично простреливаются. Из двух бойниц сразу стрелять можно. Вдвоем и стали в них стрелы пускать. Благо тут укрываться не надо, от детинца и тех двух башен, в которых арбалетчики засели, бойницы эти не видны. Минута, чуть больше прошло, а из двух десятков треть осталась, которая назад в ворота убежала. Чего это было? Емеля вроде вытряс всех печук, чирикающих у него в голове, и смог подойти к бойнице, в которую Федор наблюдал за воротами. А из города монах привел дураков безбронных даже. Подмогой, видно, считал братьям рыцарем. Вон коричневой кучкой лежит у бочки. Дурни, крепко меня припечатало. Где шелом? Чуть качнулся десятник. Вот, неугомонный, нет для тебя дела. Иди, где сидел, там и сядь. Приходи в себя, к ночи нужен будешь. Уверен, что как стемнеет, они вылазку сделают, арбалетчики прикрывать выстрелами будут, а пешцы с мечами к башне от детинца побегут. Вот тогда и ты пригодишься. А сейчас уйди, отвлекаешь. Добро. Емеля, чуть пошатываясь, прошел к оборудованному для него месту. Раненый Егор попить попросил, и десятник протянул ему флягу, а потом и сам напился от души. Даже полегчало сразу. Как думаешь, командир, князь до ночи появится с войском? И вообще придет ли? Может, с другим войском встретился и там бой идет? Решил высказать свои страхи Егор. Придет. Думаю, проще все. У нас переправа не задалась, а ему те же реки переходить надо. Может, там мост смыло или как у нас, брод пропал, вода поднялась. Это у нас всего 5 вазов, а у Андрея Юрьевича больше сотни. И не бросишь. Орудия же, баллисты, порох. Пришлось, видимо, все это на плотах переправлять. Представь, сколько раз плоты сгонять туда-сюда нужно, чтобы все наше войско на другой берег переправить, а если 2 моста или брода. Вот то-то. Емеля повернулся к Егору, а тот спит уже. Ну, а чего, и ему до темноты полезно будет подремать. Глядишь, во сне и голова чуть поправится. Событие 61. Андрей Юрьевич чуть беспокоился. Федор с Емелей не появлялись. Ясно, что могли просто разминуться или такие же раздувшиеся реки отряд разведчиков могли притормозить, но мысль, что с ними могло и случиться чего, голову не покидала. Он выслал даже к Мимилю отряд конных арбалетчиков, чтобы те, в драке не ввязываясь, прошли почти до города и вернулись, вдруг встретиться с диверсантами. Но отряд вернулся, так своих и не найдя. Теперь войско уже вплотную подошло к городу. Его уже видно было в подзорную трубу. Точнее, видны были подолы или посады, полукругом окружающие город. Замок на фоне заходящего солнца играл всеми красками в красно-коричневых тонах. Вот ведь, псы рыцари и кирпич научились делать, и ладьи нормальные. Вон, какие замки мощные строит. А у него по большей части города деревянные, а судостроение вообще в загоне. Хотя, куда на тех кораблях ходить? Везде враги. Там ордынцы с юга, тут крестоносцы. Эти конкурентам тоже не обрадуются, и захватит или перетопит его ладьи с купцами, вздумай он их сюда отправить. А ведь это хорошая мысль, сказал он кемарищему рядом в воске Даньке. Что, Андрей Юрьевич, прости, княже, сморила. Да, вот подумал, что, когда мирный договор будем с Тевтонским орденом подписывать, нужно включить туда свободный проход наших купцов на ладьях до самого моря, да еще и беспошлино, как с венгерским королевством. Так может их совсем захватить, тогда и договоров никаких не надо, показал Данька, как куренку шею сворачивают, слабаки они, только гонору, а биться совсем не умеют, легко все их крупные города заберем, завоевать можно, удержать нет, чужая религия, чужой язык, чужая культура, нет, это нужно делать постепенно, и ассимилировать, и храмы строить, и школы при них, университеты на русском. Долгая и трудная дорога, но начинать надо. Вот с торговли сначала, и нужно детей у нас учить в школах, чтобы они немецкий, как вырастут, знали. Ассимилировать. Ну, русскими и православными их делать. Вот ты возьмешь себе немку красивую в жену в Мимиле. Немку, дочку купца или рыцаря. Фон барона какого? Сам фон бароном будешь называться, и детишки у вас пойдут вроде бароны Мюнхгаузены, а говорить будут не только по-немецки, от матери язык выучив, но и по-русски, и считать себя будут русскими, и фрау твоя будет по-русски шприхать, это и есть ассимиляция. Так неужто я русской боярышни не найду, махнул рукой Данька, они же, немцы, все вонючие, ты, княже, говорил, вымоешь, заставишь одежду прожарить в бане жену, и будешь по субботам, как положено, с ней в баню ходить. Все, решили, готовься. Будем тебе дочку какого барона сватать или графа. Помилуй, княже, она же не понимает ничего по-нашему. Замахал на Андрея Юрьевича руками Данька. Ну, не хочешь, тогда не женись, не будешь бароном Мюнхгаузеном. Эх, такую идею обломал. Княже, смотри, они там, немчура это, ратится с кем-то в самом городе. Вон, вои в ворота замка забежали с мечами и пиками и назад потом, но меньше выбежало, пока профессор Виноградов пугал Даньку немкой женой, в подзорную трубу за городом наблюдал сотник конных арбалетчиков Александр Туров, племянник боярина Алексея Турова из Галича. Андрей Юрьевич взял у него трубу, но ничего, кроме суеты у моста через реку перед воротами замка не увидел. Давайте туда. Только это, Александр, смотрите, там на стене или башнях могут быть лучники или арбалетчики, так что всем скопом туда не лезьте. Метрах ай, в 150 саженях остановитесь и несколько человек в разведку вышлите. Чего уж, не дурные. 100 раз объяснять не надо. Сотник сбежал с холмика, уже по дороге замахал руками и стал отдавать команды. Андрей Юрьевич вновь припал к подзорной трубе. Нет, ничего. Даже суета на мосту перестала суетиться. А интересно, смотри, барон, ворота-то открыты, а в замок никто не едет. И все повозки у моста столпились, а теперь вообще назад разъезжаются. Что-то там точно происходит. Профессор Виноградов передал Даньке трубу, а сам задумался. Непонятно ничего, что там творится. Глава 22, событие 62. Емеля, просыпайся, шум непонятный от моста. Теребил десятника Стрельцов главный картограф Федор. А, Емеля глаза открыл, но не проснулся пока. Мозги, отбитые прямым попаданием арбалетного болта в шелом, хотели еще хоть немного в покое полежать, занять прежнее привычное место после сотрясения. Шум, говорю, крики от моста. Тряханул его последний раз Федор и убежал. Шаги вниз по ступенькам затопали. Как понял десятник, они сейчас вправо от ворот башни недостроенной. Ясно, что ворот с нее не видно, оно закрыто квадратной надвратной башней, далеко вклинившейся во двор крепости. Вот она достроена полностью, даже треугольная черепичная крыша имеется. Емеля поднялся, видимо, недолго ему дали поспать, голова по-прежнему шумела, и иногда перед глазами мушки пролетали. Тем не менее, десятник перешел через круглое помещение к противоположному краю, откуда можно было через две бойницы увидеть, что происходит за пределами замка. Был виден конец моста и часть самого моста. Там в самом деле было какое-то шевеление и шум, а еще там всадники были. Эх, он же трубу подзорную Федору отдал. Так бы посмотреть можно было, что там за всадники. А чего сам Федор не посмотрел? Ответ он увидел сразу. На полу под бойницей лежала его подзорная труба, а рядом осколки стекла. Да, жалко. Емеля попытался своими глазами рассмотреть, без помощи волшебной трубки, чего там на той стороне моста. Всадники, погорцевав, отступили и на рысях погнали к посаду. Может, и Андрей Юрьевич с войском подошел, пора уже, а может, к рыцарям подкрепление из какого соседнего городка прибыло. Чего гадать, скоро ясно станет. Емеля уже было собрался вниз спускаться, как тут снова зацокали по камню лестницы подковки сапог Федора. «Ты трубу разбил?» — сразу набросился на него десятник. «Я, стрела от арбалета прямо в больницу попала, когда на нас горожане с Манасим шли», — отшатнулся и выронил. «Выживем, выпрошу у Андрея Юрьевича новую для тебя», — скуксился главный картограф. «Свою в этом походе потерял, теперь твою». «Ох, и ругаться князь будет». «Что там?» «Я отсюда понял, что всадники какие-то подъехали к мосту и назад ускакали, думаю, может, это разведка нашего войска», — махнул на трубу рукой Емеля. «Да, кто знает, может, рыцари, а купцы да пахари, что там у моста столпились, им рассказали про нас. Одно точно можно сказать, разведка была», — гоготнул забывший уже об угробленной ценности Федор. «Если наши, то, как я понял, их могут вон из той башни обстрелять, когда они на мост выйдут». За спину себе показал десятник Стрельцов. И стой, за воротами. В западне мы тут». «Правильно та панночка говорила». «Чего за панночка?» «Переговоры хотели с нами переговаривать. Сдаться предлагали. Мол, тогда повесит не больно. Это когда ты еще без памяти был. Послали мы ее подальше. Что у них баба старшая?» Брови у Емели вверх полезли. «Тьфу на тебя!» Переводилось немецкого на польский. Пока разговаривали, подошли опять к больнице. «Смотри опять, там что-то творится». Федор, первым выглянувшим в больницу, отпрянул, уступая командиру месту. Так это точно наши. Вон, конь у первого. Это же Александра Алексеевича Турова конь. Такого ни с кем не спутаешь. И действительно достался после битвы с венграми сотнику конных арбалетчиков приметный жеребец. Чубарой масти. Белый с редкими черными пятнами. Князь Андрей Юрьевич еще решил породу такую вывести. Всех лошадей похожей масти собирает отовсюду. Уже их больше десятка, и первая кобыла даже жеребенка принесла, как раз от жеребца сотника Турова. Их же обстреляют сейчас, развернулся к Федору Емеля. А, трем смертям не бывать, мы сейчас атакуем обе башни, по десятку на каждую. Извини, командир, для тебя лука нет, тут побудь. Вон, Егора охраняй, на бегу уже крикнул картограф, скатываясь по лестнице вниз. Ребя, ко мне. Уже издали донесся его голос. Емеля дернулся было вслед за Федором, но в голове все поплыло. Еле до Егора доковылял и рядом на какие-то тряпки плюхнулся. Крепко его все же приложило, а он даже и не видел, откуда болт этот ему в голову прилетел. Через пару минут и пару последних глотков из фляжки десятнику полегчало, и поднявшись, стараясь не торопиться, он двинулся к бойнице, чтобы посмотреть, что на мосту творится. А на мосту творилось. Он был узок. По нему могла проехать одна телега или проскакать одна лошадь. Именно так и было. По длинному мосту двигался десяток примерно всадников. Они прижимались к гриве лошади, а в руке у каждого был круглый большой щит, которым всадник пытался и себе, и своему коню голову прикрыть. По ним с обеих башен стреляли из арбалета, и прямо на глазах Емели одна стрела ранила животное. Конь грохнулся на доски настила и забился. Всадник при этом под перилами пролетел и плюхнулся в холодную воду реки. Движение арбалетчиков замедлилось. Эта лошадь шла пятой, только четверо продолжало движение к воротам. Остальные арбалетчики стали спешиваться и уже без лошадей, прикрываясь своими щитами, побежали к замку. Башен Емели было не видно, но судя по времени, там сейчас должен был начаться бой между его стрельцами и арбалетчиками крестоносцев. Из слов Федора выходило, что силы примерно равны. Ну, плюс еще, ну, наверное, должны же кнехты отвлечься на тех, кто летел к ним по мосту с криками «Ура!», которые теперь отчетливо слышно было. Замок Мимеля, Клайпеды. Событие 63. Переговоры проходили в помещении кафедры имени Святой Марии или храме высшего ранга и центре епархии, в которой находится резиденция епископа Курлянского Эдмунда фон Вёрта, Едмунд вон Дубльвейртх. В покоях их высокопреосвященства и устроились. На стенах еще полчаса назад были гобелены, окна имели что-то типа штор с ламбрикенами из золотой парчи. На полках и сундуках было полно книг и свитков. Некоторые явно из папируса, на свет клеточки отлично просматривались. На огромном дубовом столе были тоже книги, листы бумаги, подсвечники серебряные и даже золотая чернильница в малахитовом настольном приборе письменном. Это все был полчаса назад, а сейчас не было. И Андрей Юрьевич точно знал, куда все это делось. Делось это в его обоз. Война, она должна прибыль приносить. А тут одних книг было на многие сотни рублей. А папирусные свитки могли быть из Александрийской библиотеки. Псы-рыцари же принимали самое деятельное участие в разграблении Константинополя. Есть гвозди из креста или еще чего полезное, вы, ваше высокопреосвященство, лучше выдайте добровольно, а то сначала уши отрежем, а потом глаза начнем выкалывать. А нет, я тут другую хохму придумал. Губы вам отрежем, чтобы вы вино пить не могли, оно назад выливаться будет, через зубы. Хотя, зубы тоже вырвем. Сатана, от сатаны и прочих вельзевулов и слышу. Так, что, будем выдавать неправедно награбленное, говорили через переводчика, предоставленного проигравшей стороной. Андрей Юрьевич немецкий знал так себе, учил в школе и институте, но пользоваться не приходилось. Потом пришлось выучить английский, чтобы печататься в иностранных журналах. Придумали власти, дебилы. Раньше все диссертации почти были под грифами разными, как можно врагу доверять открытие, а потом вдруг оказалось, что чем больше секретов сольешь врагу, тем ты лучше, как ученый. Чудеса. Епископ Курлянди ангельского языка не знал. Владел латынью, немецким и голландским. Андрей же Юрьевич знал английский, русский древний, русский будущего и русский матершинный. Нет пересечений. Вот и пришлось найти переводчика, который, а, которая, владела польским. Это была жена Ай, вдова одного из рыцарей-крестоносцев, пятого сына Иоганна IV, маркграфа Штенделя, вроде как графа Эрнебурга, но это не точно. Возможно, город и по-другому назывался. Попробуй, не зная языка и географии местной, точно запомнить. В общем, Полячка была графиней, и вдовой стала только вчера, когда при штурме замка ее мужа этого рыцаря и проткнули стрелой. Зареванной графиня не выглядела, выглядела злой и растерянной. Пошел в ад, это так с польского, который хоть и похож на русский, но так себе, приходилось вечно переспрашивать и просить повторить. Позит до пиека, ну, а чего пекло оно и есть пекло. Серафим, отрежь его высокопреосвященству ухо. Вам какое нужнее, господин епископ, левое или правое? На самом деле Андрей Юрьевич знал, чего допытывается от этого дядечки. Ему уже разведчики шепнули, что у этого товарища есть кусочек камня бичевания Иисуса Христа. А чего у этого гада есть, а в русском королевстве нет ни одной святыни, нечестно. А, будь ты проклят, схизматик, я отдам. У меня есть частица камня, на котором бичевали господа нашего. Хорошо, отдавай, и казну еще. Сейчас Федор тебе ухо перевяжет и займемся вторым актом мерлизонского балета. Ваше высокопреосвященство, вы лучше выдайте все ценности сразу, а то к концу опроса моего, у вас от лица одни щеки останутся. Бамс, эта полячка графиня бледнела, бледнела и в обморок грохнулась, не выдержала вида одноухого епископа. Данька, вот смотри, яка гарна девчина лежит, и не баронесса даже, а целая графиня, да еще и права на маграфство по мужу. Не разобрался еще, что это, но раз называют Бранденбург, то это как король целый. Ну, почти. Нравится, так она католичка. Девка-то красивая. Главный артиллерист нагнулся и легко поднял панночку на руки, положил на лавку, что стояли вокруг стола с одной стороны. С другой были роскошные резные стулья, троны, и Андрей Юрьевич уже решил, что заберет этих красавцев с собой, и дом украсит, и образцом для владимирских столяров станут, а то только табуретки умеют кособокие делать. Ничего, перекрестим, ты ее поцелуй, эту спящую красавицу, пусть просыпается. У нас с его высокопреосвященством еще не обговорено, сколько денег нам Мимиль отвалит, чтобы мы домой ушли. Поцеловать? Данька сказку явно не читал. Не хочешь? Ну, давай я попробую. Чего это? Я сам. Богатырь нагнулся к полячке и чмокнул неумело ее в губы. Понятно, что та проснулась и завизжала. Рожа эдакая бородатая ее укусить пытается. Тихо, пани Мария. Это Даниил Мечиславович Дитько, сын боярина. Ай, блин, вечно забываю. Сам же князем сделал воеводу. Это сын князя словакского Мечислава Дитько. Ну, княжич, по-вашему, он хотел помочь вам очнуться. Ферштейн, не надо его бить, это ваш муж будущий. Панночка опять глаза закатила. Данька, ты не стесняйся, еще раз поцелуй, видишь, панночка притворяется, на еще один поцелуй напрашивается. Не распробовала с первого раза, и не тушуйся, целуй как положено. Это не распятие, а девка. О, матка баска, вскочила переводчица. Событие 64. Андрей Малибогович озадаченно голову почесал, выслушав доклад Ивана Хвостова. Смотри ты, неожиданно. В самом деле получилось неожиданно. Так с первого раза и не понять, то ли хорошо это, то ли так себе, а то и вовсе плохо. Словом, погиб Георгий Романович Дубровицкий. Был как раз на стене в том месте, куда ядро попало. Повезло, не убило. Уберег Господь. Отбросило на землю. Не разбился, благо стены невысокие. Поднялся, перекрестился троекратно, и тут на него башня эта кособокая упала и придавила, насмерть. Все это рассказал Тысяцкий Дубровице Иван Андреевич Серый. Он-то и стал главным в городе после смерти князя. Княгиня есть и две девчушки-дочери, но не им же в осажденном городе командовать. Боярин вылез на остаток стены и, стянув с себя белую рубаху, замахал ею. Он и князю говорил, что зачем ратиться с сильным, если ничего не меняется. Ты, мол, княже, как сидел на земле, так и будешь, да еще и выход платить поганым не надо. Одни подарки, чего же ратиться. Но Георгий Романович уперся, он уже послал за подмогой к брату в Туров гонца и надеялся совместно с ним владимирцев и брянцев отогнать. Принимаем мы ваши условия, сдерживая нервного коня, горцевал перед ними Тысяцкий. Ты, смеешься что ли? Дмитрия Александровича Брянского на смех пробило. Хохотнул сначала не смело, а потом загоготал. Какие условия? Условия были, что князь ваш на столе остается. Так нет князя. Сам сказал, какие условия. Как резко начал, так же резко и оборвал смех князь. Так княгиня. Ой, княгиня, да у вас при князе башни падают. Что с жонки взять? Нет, она пусть сидит себе в тереме. А землицей кто управлять-то будет? Ты будешь. Кто ей в уши будет советы нужные вкладывать? Я Тиуна пришлю. Только Тиун не власть, не князь. Я могу. Постой, Дмитрий Александрович махнул десницей на боярина. А скажи, Иван Андреевич, по твоему разумению, Юрий Романович Стурова, когда подойдет? Перебил князя Андрей Малибогович. Власть они тут делить вздумали. Войско к ним идет. Вот о чем думать след. Дня три. Гонца вчера спослали, как про ваше войско прознали, пожал плечами Тысяцкий, так пустое это, он троекратно перекрестился. 300 воев, если и приведет старший брат, так и то много. Был я в Турове, не сильно он больше и богаче нашего княжества. 100 дружины и 100 на ополчение, для вашего войска на один зуб. А эти ваши громобой просто разгонят его. Зачем русским людям гибнуть? Дурость это, как Андрей Юрьевич говорит. Ты, давай, боярин, начинай править, раз хочешь. Покажи себя, отправь гонца к брату князя своего убиенного. Пусть расскажет все, что видел и слышал, и сюда пригласит Юрия Романовича. Ну, условия не меняются. Идет под руку Дмитрия Александровича Брянского, а тот своими землями к Рождеству войдет в наше королевство русское, править будет твердой рукой Андрей Юрьевич из Рюриковичей и Романовичей. Правнук Даниила Галицкого, короля Руси, взял на себя дальнейшие переговоры Андрей Малибогович, а то брянцы еще наговорят чего лишнего. А ежели не захочет Юрий Романович под чью-то руку идти, невесело усмехнулся Тысяцкий. Дурень, значит, побьем. Так погибнуть может, как брат его. Да только чтобы поганым выход не платить и баскака их в шею турнуть уже под любую руку я бы пошел. Так, а тут еще и как сидел на столе, так и останется. Торговля наладится. Ремесла. Мастеров Андрей Юрьевич пришлет. Стекло делать научит. Крепости каменные. Железо крепкое. Вот эти громобой на стенах крепости его поставит. Пушками они называются. Слышал же ты. Должен был слышать, как весною мы поганых побили под Житомилем. Так их 2 тумена было. А назад в сарай если десяток вернулся, то счастье для них. Рвов у Житомиля не хватило тела ордынцев хвать. Ретивая взыграет у Юрия Романовича. Брата вы его убили. Шалиш. Ты же сам гутарил, что башня на него упала. То Бог его наказал, что он гордыню свою не обуял, людей повел на убой, когда миром все решить мог. Ну, не пришли бы мы сегодня, завтра Гедимин, великий князь литовский бы войско привел, и тот штурмом бы взял город ваш и пограбил бы, а потом все одно к себе забрал, и не смог бы от поганых защиту дать. Наоборот, вами бы прикрылся, коли они бы пошли на него. Вон, Киев он взял, брата там посадил, и что, как сидел там баскак ордынский, так и сидит. Слыхали, слыхали они. В общем так, Иван Андреевич, если хочешь править тут, то езжай к Юрию Романовичу и добейся от него мирного перехода под власть Дмитрия Александровича и Андрея Юрьевича. Правильно я говорю, княже, повернулся за поддержкой к молчащему пока князю Брянскому Андрею Малибогович. Все повернулись к Дмитрию Александровичу, тот покивал головой и троекратно перекрестился.